подобного содержания. Утомившись, сел за стол рядом со мной и, считая меня, очевидно, одним из приятелей Алеши, прочел мне целую лекцию о необходимости для молодежи получать серьезные музыкальные знания. Затем опять к роялю и, наигрывая отрывки из популярных опереточных арий, комментируя каждый фрагмент, горячо рекомендовал мне приобщаться к высокому искусству легкой музыки. Тут подошел хозяин и пригласил Василия Александровича на наш завтрашний спектакль и представил ему автора. Регинин был весьма смущен и что-то невнятно пробормотал. Его общеизвестная находчивость на этот раз не сработала. А потом мы дружески общались многие годы. А каким бесшабашным храбрецом был в свое время Василий Александрович? Одним из первых пассажиров летал с Уточкиным. На пари вошел в клетку с недрессированными львами и пробыл там 20 минут. Об этих его эскападах много писала пресса того времени. Версия первая. Из упомянутой выше статьи Ковтуна я узнал, что действительно существовал в природе гранатовый браслет, и он принадлежал Марии Карловне, жене Куприна. Впоследствии она подарила его Регинину. Затем его дочь Кира передарила браслет своей подруге Н.В. Романовой, а та, в свою очередь, сдала его на хранение Пушкинскому дому. Преамбула вторая. Лет 20 тому назад в Париже зашел я в маленький антикварный магазинчик, где среди старинных раритетов явно российского происхождения на зеленой бархатной подушечке лежал советский орден «Знак почета». Обуреваемый любопытством, я зашел внутрь, чтобы узнать историю появления этого ордена в весьма неожиданном месте. Хозяин, оказавшийся по происхождению русским, сказал мне, что орден этот ему продал какой-то советский турист, а, получив деньги, мгновенно исчез. Слово за слово, и постепенно завязался интересный разговор о русском антиквариате во Франции. Под конец беседы хозяин любезно пригласил меня к себе домой полюбоваться его небольшим собранием. Отступление второе. Борис Александрович Ратур, коллекционер и торговец антиквариатом, эмигрировал из СССР в середине 20-х годов. Постепенно приобрел множество предметов русской старины, вывезенных некогда нашими эмигрантами и вынужденных с ними расстаться вследствие отчаянного материального положения. Дома у него был настоящий музей. Я увидел картины Рокотова, Бруни, Врубеля, Васнецова, Левитана, в частности, неизвестные мне даже по репродукциям «Фейерверк в Москве», Репина, Бенуа, несколько пасхальных яиц Фаберже, фарфоровые фигурки императорского завода и Гарднера, боярские кокошники, вышивки эпохи Екатерины Великой и многое другое редкой исторической ценности. В столовой, занимая всю стену, висела известная тройка Сверчкова. Не знаю, оригинал или повтор, но в любом случае не копия. Хозяин познакомил меня с супругой, аристократических манер дамой, дочерью томского генерал-губернатора. Прожили они мирно много лет, но, как мне рассказывали наши общие парижские знакомые, уже после кончины обоих супругов семейный покой был под конец жизни нарушен. У него возник бурный роман со знаменитой некогда оперной певицей Давыдовой, многолетней любимой партнершей Шаляпина как в России, так и за границей. Я был с ней немного знаком. Она преподавала в русской парижской консерватории и жила в маленькой квартирке на авеню Рафаэль совместно со своей парализованной подругой, первой женой известного режиссера и драматурга Еврейного. В свое время Мария Самойловна была замужем за министром Временного правительства Скобелевым. Уехала в эмиграцию, а он остался на службе у советской власти. Судьба его, как рассказывали, была впоследствии печальной. Такие, как у семьи Ратуров, супружеские драмы – дело обыденное. Но если учесть, что роман этот случился в то время, когда Борису Александровичу было 86 лет, а Марии Самойловне 94 года, то пылкая взаимная страсть, на мой взгляд, выглядит довольно необычно. Я часто встречался с Ратуром. Человек он был умный, образованный, много знал и помнил. И вот, например, что он однажды мне рассказал. Версия вторая. В начале 30-х годов у меня в магазине появился господин лет примерно 30 с небольшим, худой, бледный, бедно одетый, и предложил купить, как он выразился, драгоценность, имеющую увлекательную биографию. Когда я раскрыл футляр из потертого красного плюша и увидел лежащий на черном бархате, поблескивающий темно-красными камнями браслет, в ассоциативной памяти сразу возникло точное его описание. Помните, у Куприна он был золотой, низкопробный, очень толстый, надутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими, старинными, плохо отшлифованными гранатами. Зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. «Откуда он у вас?» — поинтересовался я. Наследство от отца. Вы, конечно, помните, что Куприн почти буквально изложил действительно произошедшую в жизни историю, только слегка изменив фамилии героев. Так вот, мой отец после печального финала с возвращением браслета, а также ввиду серьезных финансовых неприятностей с почтовым ведомством, оставил петербургскую службу и уехал в Чернигов, где жила одна из его сестер, вышедшая замуж за тамошнего священника. И там же, в Чернигове, женился на моей матушке, дочери местного бакалейщика, скончавшейся после родов.